Флей является с приказом. Осень вернулась в Гормингаст, подобная возвращающемуся в свою твердыню мрачному призраку. Дыхание ее веяло по забытым проходам, Гормингаст сам обратился в осень, и обитатели замка стали лишь тенями ее. Разрушающийся замок, мрея в туманах, вдыхал осень, и каждый холодный камень замка выдыхал ее. Корявые деревья, обступившие темное озеро, пылали, роняя капли, и листья их, срываемые ветром, бешено кружили меж башен. Тучи, свиваясь, ложились на них и расточались или тяжко ворочались на поднебесном каменном поле, и лохмотья их тянулись меж стрельниц, теснясь у невидимых стен. Совы, хранящиеся в каменных галереях кремнистой башни, нечеловечески вскрикивали или, безмолвно падая в ветреную тьму, плыли к своим ловитвенным угодьям. Фуксию видели в замке все реже и реже. Подобно тому, как погода с каждым отлетающим днем становилась все более грозной, так и Фуксия, казалось, все удлиняла долгие прогулки, ставшие ныне главным ее удовольствием. Волнение, наполнявшее ее несколько лет назад, когда она вместе с госпожой Шлак, которую девочка увлекала тогда за собой в кружные походы, представлявшиеся старушке и опасными, и ненужными, вновь овладела ею. Но ныне Фуксия и не нуждалась в спутницах, и не желала их. Вновь посещая почти забытые ею самые дикие из лежащих окрест замка места, Фуксия испытывала и восторг, и горькое одиночество. Это соединение сладости с горечью стало для нее таким же насущно необходимым, каким был когда-то чердак. Хмурым взглядом она следила, как меняется окраска деревьев, и набивала карманы длинными золотистыми листьями, огненными побегами папоротника, да, собственно, всем, что попадалось ей в лесах и на скалах. Комнату Фуксии заполнили чем-то привлекшие ее странные формы камни, грибы, схожие с людскими ладонями или блюдцами, причудливые осколки кремня и искривленные ветки, и госпожа Шлак, зная, что корить девочку бесполезно, каждый вечер, тиская пальчиками нижнюю губу, смотрела, как Фуксия вываливает из карманов новые сокровища, прибавляя их к разраставшимся запасам, которые все сильнее затрудняли передвижение по ее спальне. Кроме иероглифов на стенах, в комнате Фуксии появились теперь огромные листья, которые она прикалывала или приклеивала между своими рисунками. Пол был по большей части завален собранными ею трофеями. «Не хватит ли, дорогая?» — спросила одним поздним вечером няня, увидев, как только что вошедшая Фуксия выкладывает на кровать поросший мхом булыжник. Сквозь мох кое-где пробивались тонкие побеги папоротника и белые цветочки величиной с комара. Фуксия не услышала вопроса, и старушка подошла поближе к кровати. «Ты их довольно уже набрала, проказница моя, разве нет?» «О, да-да, по-моему, довольно. Вполне уже достаточно для твоей комнаты, милочка. Какая же ты грязная, моя... Ох, бедное мое сердце, какая ты неаппетитная!» Фуксия отбросила с глаз и с шеи промокшие волосы, так что они повисли сзади над воротником тяжелыми, точно у черной морской травы, пучками. Затем, расстегнув после яростной борьбы пуговицу на горле, отчего рубчатая вельветовая накидка свалилась с плеч ее на пол, Фуксия ногой затолкала накидку под кровать. Или что-то она, похоже, что в первый раз приметила рядом с собой нянюшку Шлак. Наклонившись, девочка свирепо поцеловала няню в лоб, оросив одежду старушки каплями дождя. «Ах, замарашка ты неосторожная, да кука непослушная! Ох, бедное мое сердце, ну как ты могла?» Внезапно выйдя из себя, воскликнула госпожа Шлак и притопнула ножкой. «Прямо на мой черный атлас грязнули! Плохая, мокрая, ох, бедное мое платье! Как ты можешь бродить по такой слякоти на таком ветру? Ты всегда была со мной недобрая, всегда, всегда!» «Неправда!» — стиснув ладони, сказала Фуксия. Бедная старая няня расплакалась. «Ну что такое? Ну что?» — спросила Фуксия. «Не знаю, ничего не знаю», — ответила няня. «Все такие злые со мной. Откуда же мне знать?» «Тогда я уйду», — сказала Фуксия. Нянюшка задохнулась и вздернула личико кверху. «Уйдешь?» — жалобно вскричала она. «Нет-нет, ты не должна уходить». И тут в глазах ее вспыхнуло борющееся со страхом любопытство. «Да и куда?» — спросила она. «Куда тебе идти, дорогая?» «Подальше отсюда, в другие страны», — ответила Фуксия. «Туда, где люди, не знавшие, что я была прежде леди Фуксией, удивятся, когда я скажу им, кем я была». и станут обходиться со мной лучше и вежливее, и иногда даже выказывать мне почтение. Но я все равно буду приносить домой листья и блестящие камушки, и грибы из леса, чтобы они обо мне не думали». «Ты хочешь бросить меня?» — произнесла няня с такой печалью, что Фуксия тут же обхватила ее крепкими руками. «Не плачь», — сказала она. «Что толку плакать?» Нянюшка вновь подняла на нее взгляд, на этот раз полной любви, которую она питала к своей деточке, но даже в слабости сочувствия к ней старушка считала себя обязанной напомнить Фуксии о своем положении в замке, и потому повторила: «Неужели необходимо выходить из дому в такую слякотную погоду, единственная моя? Да еще и одежду рвать. Ты ведь всегда ее рвешь, проказница моя дорогая. Ты уже большая, тебе полагается гулять только в погожие дни». «Мне нравится осень», — медленно ответила Фуксия. «Вот я и хожу смотреть на нее». «Да разве ее из окошка не видать, сокровище мое?» — спросила госпожа Шлак. «А тут тебе и тепло бы было. И потом, на что там смотреть? Не знаю, да где уж мне, я всего-навсего глупая старуха». «Я знаю, что мне нужно, так что не беспокойся», — сказала Фуксия. «Я кое-что ищу». «Своенравница ты, вот кто!» — немного брюзгливо откликнулась госпожа Шлак. «А я, между прочим, понимаю гораздо больше, чем ты думаешь». «Да и во всем. Но погоди, я тебе сейчас чаю приготовлю, будешь пить его у огня, а я принесу малыша, он, верно, уже проснулся». «О, Господи, сколько всего переделать надо! Ох, слабое мое сердце! Долго ли я еще протяну, не знаю». Глаза ее, следуя за взглядом Фуксии, воротились к булыжнику, вокруг которого расползлось по лоскутному одеялу мокрое пятно. «Это ужас! Что ты загрязнули?» — воскликнула старушка. «Ну зачем тебе этот камень? На что он, дорогая? Какой от него прок? Ты меня никогда не слушаешься, никогда, и совсем не становишься большой, как я тебя велела. А мне и помочь теперь некому. Кида ушла, вся работа на мне». И госпожа Шлак вытерла глаза тыльной стороной ладошки. «Да сними же ты мокрую одежду, а то я тебе ничего не принесу, и эти грязные промокшие башмаки тоже сними». Повозившись немного с дверной ручкой, госпожа Шлак открыла дверь и зашаркала по коридору, прижимая руку к груди. Фуксия вылезла из башмаков, не расшнуровывая, а носком одной ноги придавливая к полу каблук другой и так вытаскивая ступню. Госпожа Шлак успела разжечь жаркий огонь, и Фуксия, стянув платье, вытерла ей мокрую голову. Затем, завернувшись в теплое одеяло, она рухнула в пододвинутое к камину низкое кресло и, купаясь в привычной ласке тепла, отсутствующим взглядом уставилась из-под полуопущенных век на языки пламени. Когда госпожа Шлак вернулась с подносом, нагруженным чаем, поджаренными пшеничными лепешками, хлебом с коринками, маслом, яйцами и баночкой меда, Фуксия уже спала. Поставив поднос на полку над очагом, старушка на цыпочках добралась до двери и исчезла, чтобы вновь появиться с крошечным Титусом на руках. Младенец был обернут в белый покров, подчеркивающий теплые тона его личика. Почти лысый при рождении, теперь, хоть прошло всего лишь 2 месяца, он обзавелся копной волос, таких же темных, как у сестры. Госпожа Шлак опустилась с Титусом в кресло напротив Фуксии и слепенько вглядывалась в нее, размышляя, что же теперь делать. Разбудить ли девочку или пусть себе поспит, а там можно будет приготовить чай заново. «Так ведь и лепешки остынут», — говорила она себе. «Ох, сколько мне с ней мороки!» Однако затруднение ее разрешил отрывистый удар в дверь, нанесенный костяшками чьей-то руки, удар, от которого она, прижав к груди Титуса, испуганно вскинулась, а Фуксия проснулась. «Кто там?» — крикнула госпожа Шлак. «Кто там?» «Флей!» — ответил голос слуги лорда Сепулькревия. Дверь приоткрылась на несколько дюймов, и в самом верху образовавшейся щели показалось костлявое лицо. «Ну-ну-ну», — с каждым словом, дергая головой, спросила нянюшка, — «что такое?» Фуксия обернулась, взгляд ее прополз вверх по щели, пока не уткнулся в лицо, наводящее на мысли о мертвеце. «А почему ты внутрь не заходишь?» — спросила она. «Незван», — без выражения ответил Флей. Он подошел к сидящим, хрустя при каждом шаге коленями. Взгляд его переместился с Фуксии на госпожу Шлак, с госпожи Шлак на Титуса, а с Титуса на чайный поднос, на коем и задержался немного, прежде чем вернуться к закутавшейся в одеяло Фуксии. При этом Флей обнаружил, что Фуксия по-прежнему смотрит на него, отчего правая его ладонь не дать не взять, пятерка затупившихся когтей сама собой поехала вверх, чтобы поскрести далеко выступивший на затылке костный нарост. «Приказ его светлости, моя госпожа», — сказал он, вновь обращая взгляд к подносу. «Ему нужна я?» — спросила Фуксия. «Лорд Титус», — ответил Флей, пожирая глазами чай, поджаристые лепешки, хлеб с коринками, масло, яйца и баночку меда. «Ты говоришь, ему нужен маленький Титус?» — воскликнула няня, пытаясь достать ногами до пола. Флей механически кивнул. «Буду ждать. Арка в квадратный двор, 8:30», — прибавил он, вытирая об одежду ладони. «Ему нужна моя маленькая светлость», — прошептала старушка Фуксии, которая, хоть начальная ее неприязнь к брату давно сошла на нет, по-прежнему не разделяла взволнованного обожания, с которым относилась к младенцу нянюшка. «Чудо мое махонькое!» «Отчего нет?» — откликнулся Флей и вновь погрузился в привычное молчание, успев напоследок добавить 9 часов библиотека. «Ох, бедное мое сердце, так ему уже в постельку будет пора!» — ахнула няня и еще крепче прижала Титуса к себе. Фуксия тоже уже смотрела на чайный поднос. «Флей», — сказала она, — «ты не хочешь поесть?» В виде ответа паукообразный слуга пересек комнату, подхватил замеченный им краешком глаза стул и, возвратившись к камину, уселся между девочкой и старушкой, после чего извлек потускневшие часы, скорчил им такую рожу, будто то были и не часы вовсе, а смертельный враг его, и вернул их в некую потайную прореху в грязном своем облачении. Нянюшка, выбравшись из кресла, отыскала подушку, положила ее у огня, устроила на ней Титуса и начала разливать чай. Сыскалась чашка и для Флея, и затем какое-то время все трое жевали, прихлебывали, нагибались, беря с подноса потребное, но при этом не давали себе труда взглядывать друг на друга. Отблески пламени плясали по комнате, и тепло его было желанным, ибо в наружных дворах, да и в коридорах, дышащие влажной землей сквозняки этой поры пробирали человека до самых костей. Флей снова вытащил часы и, утерев ладонью рот, поднялся. Вставая, он смахнул с подлокотника своего кресла блюдце, которое разбилось об пол, заставив Флея прянуть в сторону, вцепившись в спинку кресла, задрожавшей рукой. Титус скривился, словно собираясь заплакать, но передумал. Столь очевидный признак волнения, владевшего Флеем, которого Фуксия знала с детства и в котором ни разу прежде никакой нервозности не замечала, удивил девочку. «А почему ты дрожишь?» — спросила она. «Ты раньше никогда не дрожал». Флей совладал с собой и вдруг снова сел, повернувши лицо к Фуксии. «Это ночи», — бестонно сказал он. «Не сплю, леди Фуксия». И вдруг страшновато рассмеялся со звуком, с каким ржавчина счищается с ножа. Резко встав, он подошел к двери и очень медленно приоткрыл ее, внимательно вглядевшись в щель, прежде чем дюйм за дюймом просочиться наружу и со стуком закрыть за собой дверь. 9 часов, — дрожащим голосом сказала нянюшка Шлак. «Зачем твоему отцу понадобилась моя маленькая светлость, да еще в 9 часов? Ох, бедное мое сердце, и чего он от него хочет?» Но Фуксия, утомленная долгим днем, проведенным ею в дождливом лесу, уже крепко спала, и красное пламя мерцало на ее запрокинутом лице.